казаться жизнью. Тоска обернулась тоской в квадрате. Тому, что вижу, тому, что слышу, хочу я крикнуть, довольно хватит. А где была совесть, там щавель вырос. Кисла закуска, да что поделать. Содравши морду, тоска завыла. Душа во мраке и дрожь по телу. А я все бегу. Я все бегу. Бегу.